Александр Фесик. Три шага сквозь время. Шаг первый. Сказочное прошлое. Художник, любивший Эда. Время подобно широкой реке. Оно неспешно и необратимо. И как крестьянин ставит за пруду, чтобы оросить возделанное поле, так человек ревностно следует традициям в напрасных попытках удержать прошлое. Но когда-нибудь вода переполнит запруду, и все, что крестьянин пытался уберечь, окажется во власти стихии. Стихии столь мощной, что не каждый отважится встать в нее на пути. В те далекие времена, когда растущий и беспокойный город Токио еще носил имя Эда, в семье небогатого самурая родился мальчик. Имя ему дали Токутаро. Рос он смышленым и любознательным. Еще будучи малышом, успел Токутаро облазить все закоулки замка Эда, где жила его семья. А когда чуть подрос, стал ходить по городу и наблюдать за кипением городской жизни. Куда он только не забегал. До позднего вечера гулял Токутаро по ремесленным кварталам, ходил на пристани и смотрел с мостов на неспешно текущую реку Сумида. И было это для Токутаро в сотни раз интереснее, чем наука его отца, чиновника пожарной службы. «Анда, да за твоим сыном глаз да глаз нужен. Когда тебе за огнем следить?» — подтрунивали над отцом друзья-самураи. «И правда», — соглашался отец, — «пора бы мальчишку делом занять». Едва исполнилось сыну 6, отдал его Анда в храмовую школу учиться грамоте и искусству. Последнее, на удивление, давалось неусидчивому мальчишке легче легкого. Появилась у Токутаро страсть к рисованию, и посвящал он ему немало свободного времени. Но не отбила эта страсть охоты гулять по Эда, а лишь усилила любознательность мальчика. Начал Токутаро рисовать все интересное, что видел за день. Будь то воздушный змей, запущенный кем-то над кварталом красильщиков, или заморский корабль, заходящий в порт. Рисунки он показывал родителям. Безмерно радовались они успехам сына. Но однажды отец возвратился с дежурства хмурый и запретил Токутаро выходить за ворота. Пришла в ту пору в город иноземная болезнь, и не знали доктора, как ее остановить. Не обошла она стороной и замок Эда. Заболели отец и мать Токутаро, болели долго, да так и не оправились. На смертном одре призвал Анда к себе сына. «Дзюэмон!» — обратился он к отроку новым именем, потому что исполнилось тому уже 13 лет. «Завещаю тебе служить нашему господину так же верно, как служил я. Беречь замок от огня и злого духа. Отныне тебе быть на моем месте. Так исполняй же свой долг с честью. Совершай обходы каждый вечер и следи внимательно, чтобы нигде не случилось пожара. А коли встретишь ты в темную пору сгорбленного старика в одежде и мабусе, гони его прочь, это тенгу. С давних пор они питают страсть к огню и поджигательству, потому прогнать тенгу — твой долг. Слушать же его не смей, обманет и с ума сведет». Спустя несколько дней умер отец Зюэмона, а за ним последовала и мать. И остался отрок один. Сильно тосковал он по ласковым объятиям матери и ободряющему взгляду отца. Но шло время, и грусть сменилась светлой печалью. А затем лица родных в памяти Дзюэмона словно подернулись дымкой и навсегда остались в другой, неизмеримо далекой жизни. Поначалу честно исполнял Дзюэмон обещание, данное отцу. Но ежедневные обходы оказались занятием скучным, и все с большей неохотой совершал их отрок. «Лучше бы я потратил это время на рисование», — думал он, в очередной раз возвращаясь домой промозглой ночью. Однажды, осенним вечером, когда деревянные перекрытия замка Эда скрипели от сильного ветра, сидел Дзюэмон во дворе и пытался изобразить облака, бегущие над рекой. Словно пеший строй воинов надвигались они на замок и по первому слову даймё Сусаноо готовились обрушить шквал стрел на крышу и стены. Дзюэмон щурился и все ниже склонялся над листом, добавляя в неверном свете недостающие штрихи. Окунувшись в занятия с головой, Он не замечал появившегося во дворе гостя, пока вдруг не услышал над головой старческий голос. «Да у тебя талант, мальчик». Дзюймон выронил лист от неожиданности. Но сгорбленный монах-отшельник, заговоривший с отроком, проворно нагнулся и подобрал рисунок с земли. «Большой талант», — повторил он. «Должно быть, ты учишься в школе у Тагава и, наверное, один из лучших учеников». «Нет», — покачал головой отрок. «Я учусь в школе Кана, у друга моего отца». Конечно же, Дзюймон слышал о школе у Тагава, но туда брали только лучших, а Дзюймон же не думал, что рисует искуснее других. «Кажется, завтра у Тагава проводят испытания», — задумчиво произнес монах. «Будь у меня такие способности, я обязательно поучаствовал бы. Как жаль, что у меня их нет», — вздохнул старик и, не выслушав слов благодарности, ушел. Но заронил он в душу Дзюймона желание учиться. И не у простого мастера, а у лучшего наставника легендарной школы. Не совершив обхода, пошел отрок спать, потому что хотел он проснуться на утро бодрым и готовым к испытаниям. Однако посреди ночи разбудили его крики обитателей замка. «Пожар! В замке пожар!» Горело дальнее крыло, где находились кухни. До самого утра тушили огонь, а друга отца Дзюймона подвергли строгому наказанию, ведь пожар случился в его владениях. Хоть и было это в противоположном конце замка, далеко от казарм, но Дзюймон все равно чувствовал угрызение совести, потому что не совершил обхода. Заснул Дзюймон лишь под утро, и после пробуждения не чувствовал себя отдохнувшим. Умывшись холодной водой, он побежал на другой конец города, где располагалась школа у Тагава. Вместе с другими отроками усадили его во дворе школы, выдали чистые листы. Будущим ученикам предстояло нарисовать кленовое дерево, растущее посреди двора. Дерево колыхалось на ветру. Дзюймон, высунув от усердия кончик языка, старался правдоподобно изобразить изгибы ветвей и желтые листья, которые напоминали юноше лепестки пламени вчерашнего пожара. Лепестки мерно покачивались и убаюкивали, и он сам не заметил, как задремал. Когда прозвучал удар гонга, испуганный Дзюймон вскочил и, сунув неоконченную работу в стопку других листов, стремительно выбежал со двора. Остаток дня он бродил по городу, утирая бегущие по лицу слезы. Заснуть посреди испытания значило показать себя слишком легкомысленным, неспособным поставить обучение выше собственных желаний. Не суждено ему, ленивому и безрассудному, учиться в школе у Тагава. С грустными мыслями Дзюймон вернулся в замок. И как стемнело, не захватив с собой ни кисти, ни красок, отправился в обход. На том же месте, что и вчера, встретил он горбатого монаха. Старик стоял возле стены, поджидая отрока. «Глубокая печаль в твоих глазах», — проговорил монах. «Неужели не прошел ты испытание?» Дзюймон тяжко вздохнул и отвернулся. «В невезении рождается удача», — утешил его старик. «Будешь готовиться усерднее, и через год обязательно пройдешь». «Не буду», — пробормотал в ответ Дзюймон. «Я снова провалюсь». «Да что провалюсь? Меня даже на порог не пустят после того, что сегодня случилось». И он рассказал старику, как заснул на испытании и не выполнил задание. Монах удрученно покачал головой. «Да, все очень плохо. Учителя Вутагава не простят подобные выходки. Но я могу тебе помочь». Дзюймон поднял глаза и впервые посмотрел монаху прямо в лицо. У старика был крючковатый нос, а кожа напоминала скорлупу сморщенного ореха. Маленькие колючие глаза внимательно разглядывали юношу. «Как же вы мне поможете?» — удивился Дзюймон. «Я сделаю так, что учителя Вутагава забудут твою непочтительность, но за это тебе придется исполнить мою просьбу». «Какую?» «Учись усердно, и через 20 лет я приду к тебе с ней». Дзюймон обомлел. Он понял, что это Тенгу стоит перед ним, и очень испугался. Отец предупреждал, что говорить Стенгу опасно. Они мудры, как лисицы, и столь же коварны. Кто знает, о чем попросит небесный пес через 20 лет. Дюймон раскрыл рот, чтобы отказаться, но старик не стал его слушать. Он достал деревянный веер и, взмахнув им, в тот же миг исчез, оставив Дюймона в одиночестве. Миновала вьюжная зима, отцвела весна, а за ней пришло погожее лето. Все это время Дюймон совершенствовал свое умение. Он рисовал нарядный Эда в праздники и суетящийся Эда в будние дни. Свои работы Дюймон показывал другу отца, но тот лишь одобрительно кивал и не поправлял его, потому что отрок давно уже превзошел учителя в искусстве гравюры. Быстро пролетели летние дни, и вот уже подошел срок нового испытания в Утагава. С трепещущим сердцем ступил Дюймон за порог школы, но никто не окликнул отрока грозным голосом. На этот раз желающие учиться должны были нарисовать стебли бамбука, растущего вдоль реки, символ упорства и трудолюбия. Не мешкая, Дюймон принялся за работу и успел завершить ее как раз вовремя. С гордостью положил отрок свое творение на стол перед учителем. «Работа не дурна», — ответил тот, удостоив лист мимолетным взглядом. «Значит, я буду учиться в школе у Тагава, господин?» «Значит, будешь». «У мастера Тоякуни, господин?» — спросил Дюймон, осмелев от радости. «Не настолько ты хорош, мальчик», — поднял на него взгляд мастер Тоякуни. «Но ты вполне подходишь мастеру Тоёхиро». «Благодарю, господин», — поклонился в ответ Дзюэмон. Больше всего в жизни он желал учиться у главы школы, мастера Утагава Тоякуни, чьи работы не раз отправляли в дар императору. Впрочем, учиться у мастера Тоёхиро считалось не менее почетно, потому ушел отрок домой счастливым, как никогда. А на следующий день в Утагава начались занятия. Не пожалел тогда Дзюэмон, что попал к мастеру Тоёхиро, потому что оказался учитель весьма искусен в гравюре. И когда Тоякуни следовал традициям, Тоёхиро не брезговал учиться у иноземных мастеров и готов был без остатка передать свои знания воспитанникам. Дзюэмон внимательно слушал наставника и вскоре начал превосходить остальных умением и жаждой знаний. Но при этом он никогда не отказывал товарищам в помощи, хоть и был очень занят, днем в школе, а вечерами на дежурстве в замке. За это товарищи его полюбили и даже дали ему прозвище Итиюсай, что значило «сосредоточившийся в искусстве». Талант Дзюймона не остался незамеченным мастером. Не прошло и полугода, как наставник Тоёхиро доверил ему обучение младших учеников. Дзюймон всей душой привязался к наставнику, но даже ему он не осмелился рассказать о Тенгу. Мудрый учитель мог бы дать совет, как обмануть небесного пса, когда придет время. Но вдруг он посчитает Дзюймона обманщиком. Тяжело было на душе у юноши, но он решил, что рассказом своим лишь разочарует наставника. В один из летних дней, когда так приятно посидеть в теньке, слушая пение птиц и любуясь золотыми травами, позвал мастер Тоёхиро Дзюймона в свой дом. «Почти год прошел с тех пор, как ты ступил за ворота школы Утагава», — сказал он отроку. «Но за этот год я успел обучить тебя всему, что знал сам. С этого дня я перестаю быть твоим наставником». «Неужели вы гоните меня, учитель?» — огорчился Дзюймон. «Вовсе нет», — покачал головой Тоёхиро. «Я хочу, чтобы ты выбрал себе новое имя, потому что отныне ты мастер Укиё-э». Поклонился тогда Дзюймон наставнику и почтительно произнес: «Я возьму имя Хиросиге. Хиро, как дань уважения вам, учитель, и Сиге в честь предков своего рода». Поклонились Хиросиге и Тоёхиро друг другу, и с тех пор стал Хиросиге самостоятельно обучать других искусству гравюры. Днем Хиросига раскрывал ученикам премудрости Укиё-э, а в свободное время ходил по окрестностям Эда и рисовал. Он гулял среди нарядных жилищ аристократии и межторговых рядов, бродил по садам и паркам, посещал храмы и ремесленные кварталы. Однажды в весеннем саду Камейдо, среди цветущих слив, он повстречал прекрасную девушку. Ее звали Кимика. Она прогуливалась по саду в обществе двух подруг и любовалась цветами. Взгляды их встретились, и с этого дня Хиросига уже не мог думать только о красоте Эда. Каждый вечер он проводил с Кимико. Они гуляли по тенистым аллеям и, стоя на мостике, смотрели на течение реки, несущей свои воды в озеро. И там, среди одетых в золото деревьев, Хиросига решился попросить ее руки. Зажили Хиросига и Кимико в радости и согласии. Хоть и не водилось в их семье большого достатка, но то были золотые годы, и только одно омрачало счастливую жизнь — не наградила их судьба ребенком. Хиросига рисовал, и его гравюры пользовались успехом. Старый учитель Тайохиро не раз одобрительно улыбался, глядя на изящные, тонкие линии, выходившие из-под руки бывшего ученика. «Обещай», — просил он Хиросига, — «что когда меня не станет, ты оставишь школу. Твой талант заперт здесь, как птица в клетке». Хиросига обещал. Когда пришло время, он отказался от должности мастера Утагава и покинул школу. Художник был опечален, потому что провел в стенах Утагава 18 лет своей жизни и одновременно ликовал, как ликует внезапно обретший свободу человек. Вскоре же, к великой радости художника, Кимико объявила, что у них будет ребенок, и свободного времени у Хиросига совсем не стало. Дни и ночи он проводил, ухаживая за женой, и все реже и реже совершал обходы, предпочитая поручать их молодому подчиненному. Но как-то раз его помощник заболел, и пришлось Хиросига самому выйти в зимние сумерки. Ветер трепал его волосы. Ночной холод проникал сквозь одежду, от него не спасала легкая хаори, накинутая поверх кимоно. Хиросига уже решил возвращаться домой, когда заметил два слабых огонька, вспыхнувших на другом конце замкового двора. Самурай подошел поближе. Возле стены стоял тенгу. Издалека его можно было принять за каменное изваяние. Лишь желтые глаза сверкали на фоне темного камня. «Здравствуй, Дзюэмон», — поприветствовал он самурая. «Я поджидаю тебя уже несколько месяцев, но ты давно не совершаешь обходов и, должно быть, совсем забыл о нашем разговоре». «Не мудрено и забыть», — покачал головой Хиросига. «Ни много ни мало, а 20 лет прошло с тех пор». «Верно. Некогда я помог мальчику найти призвание, и сегодня пришел к мужчине за ответной помощью». Испугался тогда Хиросига, ибо ему показалось, что знает, какую плату потребует тенгу. «Моего сына ты не получишь!» Изменившись в лице, отпрянул самурай. «Не о сыне речь. Какая польза мне от ребенка?» Разгневался тенгу. «Ты добросовестно учился и овладел гравюрой в совершенстве. Теперь же твое искусство должно послужить сохранению Эда». «Значит, городу грозит опасность?» Вздрогнул художник. «Но откуда? От огня или от воды? От земли? Или, может, от людей?» «Есть сила страшнее огня и воды», — ответил ему тенгу. «Все в этом мире меняет она, и скоро не станет Эда. Но твое искусство способно сохранить город». «Мое искусство?» — усомнился Хиросига. «Но в нем нет ни капли магии». «Неправда. В каждой из твоих гравюр есть талика волшебства, хранящего город. Но чтобы оно подействовало, нужно нарисовать многие десятки, а может быть и сотню картин Эда». «Я все равно не понимаю», — покачал головой художник. «Разве могут кисть, перо и немного краски спасти город? Ты сохранишь его на века, даю слово». «Что ж, я снова поверю тебе, тенгу», — склонил голову Хиросига. «И не успокоюсь, пока не запечатлею каждый квартал, каждый мост и каждый фруктовый сад восточной столицы». Поклонились друг другу самурай и тенгу и разошлись. На следующий день принялся Хиросига за работу. Задумал он небывалое. Нарисовать не просто гравюры Эда, но составить из них единую композицию, чтобы любой желающий смог проследовать за его пером по самым прекрасным местам города, не отрывая взгляда от гравюр, пройти от самой старой Веда-переправы вдоль несущей мутные воды реки Сумида и до квартала Сиба, а затем, минуя город, подняться на вершину холма Туманная Застава и оттуда окинуть взглядом пройденный путь. «Я назову их 100 видов Эда», — говорил он жене. «И там будут все храмы, мосты и площади, которыми знаменита восточная столица. Придется хорошенько потрудиться». «Не забудь о нашем саде», — улыбалась Кимико. «Камейдо». «Конечно», — кивал в ответ Хиросига. «Я нарисую его, как только закончу пристани». И он рисовал пристани. И казалось ему, что нескольких гравюр недостаточно, чтобы передать всю красоту и величие реки. Тогда он говорил жене, придется уделить им чуть больше внимания. Она не возражала, но просила, «Ты только не забудь о Камейдо, где мы впервые встретились». «Непременно, любимая», — отвечал Хиросига. «Вот только изображу, как рыбаки зажигают на лодках огни, уходя на ночную рыбалку». И он рисовал рыбачьи лодки. С головой погрузился Хиросига в работу. Судьба целого города находилась на кончике его кисти, и это было важнее, чем данное жене обещание. В непрестанных трудах пролетели 2 года. Темной осенней ночью при свете свечи заканчивал самурай последнюю, 100-ю гравюру. Он сильно похудел за минувшие годы, потому что спешил, боясь не успеть до прихода неведомого врага. Но в то же время над каждым листом трудился Хиросига не меньше недели, понимая, насколько значим его труд. С пачкой гравюр в руках вышел он в ночь и, спрятавшись от пронизывающего ветра за выступ стены, стал ждать появления Тенгу. Но Тенгу не пришел. Не появился он и на следующую ночь, и через неделю. Каждый вечер Хиросига исправно выходил во двор и смотрел на небо. Не мелькнет ли меж звезд темный силуэт небесного пса? И стоял он так до тех пор, пока не приходила Кимико, чтобы увести его в дом. Наступила зима, а Тенгу все не прилетал. В отчаянии Хиросига решил сжечь все гравюры, но не смог поднять руку на труды стольких лет. Тогда он положил гравюры на самое дно отцовского сундука, чтобы больше никогда их не видеть. Неделю спустя Кимико тайком отнесла гравюры книгопечатнику, живущему в квартале Ситая. Печатник сделал несколько копий на пробу и отдал их торговцу на углу, продававшему работы новичков. Гравюры разобрали так быстро, что на следующий же день пришлось делать новые. Но их, как и предыдущие, раскупили за считанные часы. Посчитав прибыль, печатник пришел в восторг и пообещал навестившей его Кимико, что изготовит всю серию целиком, самое позднее через месяц. Спустя 20 дней гравюры появились на прилавках уличных торговцев. Люди с удивлением узнавали на изображениях родные кварталы и восхищались тем, как искусно художнику удалось передать неуловимое очертание знакомых им с детства мест. Кимико хотела рассказать об этом Хиросиге, но она боялась, что мужа рассердит ее своеволие. Художник же, занятый на службе, редко выходил в город и не знал, что слух о замечательных гравюрах Эда успел достигнуть императорского двора. Как-то летним днем, гуляя с женой и сыном по городу, заметил Хиросига на прилавке одну из своих работ и очень удивился. «Чья это гравюра?» — спросил он у торговца, стоящего за прилавком. «Ити Юсая Хиросига, господин. И дорого вы за нее просите?» «Увы, я не смогу ее вам продать», — развел руками торговец. «Работы Хиросига разбирают очень быстро, и это уже заказал один почтенный господин из замка. Он сказал, что непременно купит ее сегодня вечером, ибо точно такую же повезут в дар самому императору. Зайдите через неделю. Возможно, к тому времени мне принесут еще одну». Тогда отошел Хиросига от прилавка и обнял жену, как давно уже не обнимал. «Я думал, нет в этом мире ничего прекраснее Эда», — прошептал самурай. «Прости меня за эту ошибку, если сможешь». Целый день они гуляли по городу, но Хиросига больше не замечал цветущего великолепия Эда. Все свое внимание и заботу он обратил на жену и сына. И казалось, так будет всегда, до скончания дней. Но вечером, когда самурай возвращался от бывшего подчиненного, ныне начальника пожарной охраны, он встретил Тенгу. Небесный пес стоял у стены на памятном месте и поджидал самурая. «Долго же ты шел ко мне?» — нахмурился Хиросига. «Я прилетел, как только почувствовал, что обещание исполнено». «Прости, но нет при мне ни одной гравюры», — развел руками художник. «Должно быть, они у печатника из квартала Ситая». «Там, где им и следует быть». «Но как же их теперь заколдовать?» — воскликнул Хиросига. «В моих гравюрах нет волшебства, не носю. Без твоей помощи они не смогут спасти город». Рассердился тогда Тенгу. «Глупец!» — пророкотал он. «Магия есть в каждой из твоих работ, и поэтому душа Эда останется в них навечно. 100 частей, собранных воедино, образуют единое целое, как 100 лет составляет эпоху, так 100 рисунков соединятся в картину. Магия искусства не подвластна времени. Когда-нибудь, надеюсь, ты поймешь, что сделал все сам». Задумался Хиросига над словами Тенгу, но скромность не дала ему понять простую истину. Опираясь на руку Сигенобу, своего лучшего ученика, Хиросига неспешно шел по двору храма. Он сильно постарел за прошедшие годы, полные светлой радости и тяжелых утрат. Но во взгляде его читались мудрость и спокойствие, что приходят с возрастом. Листья клёна кружились в воздухе и плавно опускались под ноги. «Тенгу был прав, когда назвал меня глупцом», — произнёс Хиросига. «Да, кругом прав. Я оглядываюсь на прожитую жизнь и вижу, как неумолимо время. Оно без спросу меняет окружающие нас вещи и нас самих. Сейчас уже не узнать квартала Сиба, сгоревшего 5 лет назад и отстроенного заново. Эда меняется, и только на гравюрах город остается прежним, каким я хотел его сохранить». Сигенобу помог Хиросига присесть на скамейку в тени кипариса. Городской шум не проникал сюда. Лишь пение птиц да голос учителя нарушали тишину. Многие годы назад хитрый Тенгу обманул несмышленого мальчишку. Я думаю, это он устроил все так, чтобы мальчик не сдал испытаний. Мудрый Тенгу. Он поселил в моей душе желание овладеть искусством укиё-э во что бы то ни стало. Он говорил: «Рисуй, и ты сохранишь Эда». И я рисовал. «Значит, вы спасли Эда от разрушительной стихии, учитель?» — изумился Сигенобу. «От этой стихии невозможно спастись», — усмехнулся старый мастер, «ибо имя ей — время, и никому не под силу остановить его течение, даже такому могущественному существу, как Тенгу». Хиросига прикрыл глаза, словно собираясь с мыслями. Сигенобу почтительно ждал. «Время раскрошит любую стену, что построят на его пути. Оно разрушило Эда», — продолжил старый мастер. «Но у всего есть обратная сторона. И у времени тоже. Многие вещи оно забирает, но некоторые, редкие жемчужины, сохраняет на века. И я надеюсь, что когда-нибудь наши потомки взглянут на гравюры Эда и увидят не просто красивые картинки, но самое естество — душу города и той эпохи, что подарила нам жизнь». Поразился Сигенобу мудрым словам учителя и воскликнул: «Для меня большая честь помочь вам в новой работе, наставник». «Ты поможешь. И если я не успею, завершишь работу за меня», — кивнул в ответ Хиросига. «И это будет последняя серия гравюр, созданная мною. Имя ей — 100 знаменитых видов Эда. Когда-то давно я дал слово Кимико, своей первой жене, чья душа уже 18 лет ждет меня на Западе. Я обещал, что нарисую сливовый сад в Камайдо, место, где мы впервые повстречались. Думаю, пришла пора исполнить обещание. В порыве чувств Сиганобу вскочил со скамьи и глубоко поклонился наставнику. «Когда же вы приступаете, учитель?» Хиросига открыл глаза и улыбнулся, будто, наконец, вспомнил то, о чем забывал долгие годы. «Сегодня прекрасный день, чтобы начать творить. В таком случае я принесу бумагу и чернила, учитель». Сиганобу ушел, и Хиросига остался в одиночестве. Он задремал в тени кипариса, овиваемый теплым августовским ветерком, и ему приснился тот день, когда они вместе с сыном Икимика гуляли по городу. Во сне они втроем посетили сад в Камайдо, и Хиросига показал сыну дерево, под которым они с Кимика провели немало вечеров. Во сне Хиросига снова был счастлив. На эту простую магию у старого Тенгу, хранителя Эда, еще вполне хватало сил. Город Эда перестал существовать в 1868 году, но Хиросига не застал этого дня. Он умер 10 годами ранее, так и не расставшись с кистью. Его самую известную серию гравюр, 100 знаменитых видов Эда, завершил Сиганобу, подхвативший идею учителя и не давший ей раствориться в океане времени.